Глава 5. Исчезнувший ученый. Я вообще-то не думаю, что инспектор Мидоуз полностью поверил в невиновность Гранта или Бигза, несмотря на то, что суд признал его непричастным к убийству Джонатана Уэлли. Обвинение, которое он выстроил против Гранта, справка из тюрьмы, украденные нефритовые фигурки, ботинки, которые совершенно точно совпадали со следами в гостиной убитого, было, на его прямолинейный взгляд, слишком хорошо, чтобы его можно было опровергнуть. Однако Пуаро, преодолев свою неприязнь к даче показаний, сумел убедить присяжных. Были вызваны двое свидетелей, видевших в тот понедельник возле бунгало Уэлли тележку мясника. А местный мясник показал, что сам он бывает в этой деревне лишь по вторникам и пятницам. Нашли также женщину, которая при расспросах вспомнила, что видела выходившего из бунгало мясника, но не смогла дать описание его внешности. У нее лишь сохранилось смутное впечатление, что тот был среднего роста, чисто выбрит и выглядел точь-в-точь, как положено выглядеть мяснику. Услышав это рассуждение, Пуаро лишь с философским видом пожал плечами. «Именно это я и говорил вам, Гастингс», — сказал он мне после суда. «Он артист, этот человек. Он маскируется, вовсе не при помощи фальшивой бороды и темных очков. Он изменяет свое лицо, да, но это лишь малая часть дела. Он на время становится другим человеком, он живет в своей роли». «Да, действительно, я вынужден был признать, что тот человек, который приходил к нам домой, выглядел в точности так, как я представлял себе служителя психиатрической больницы. Мне и в голову не пришло бы усомниться в его, так сказать, подлинности. Но все это несколько обескураживало, и наше открытие в Дартмуре, похоже, ничем нам не помогли. Я сказал об этом Пуаро, однако он не соглашался признать, что мы ничуть не продвинулись вперед. «Мы продвинулись», — сказал он, — «мы продвинулись. При каждом столкновении с этим человеком мы чуть-чуть больше узнаем об особенностях его ума и его методах, а он ничего не знает о нас и о наших планах». «Но тогда, Пуаро, — возразил я, — мы с ним в одинаковом положении. Я тоже не знаю, есть ли у вас какие-то планы. Мне кажется, вы просто сидите на месте и ждете, чтобы он предпринял что-нибудь». Пуаро улыбнулся. «Монами, вы не меняетесь. Вы всегда остаетесь все тем же Гастингсом, настроенным по-боевому. Возможно, — добавил он, так как в эту минуту послышался стук в дверь, — у вас сейчас будет шанс». И он рассмеялся, увидев мое разочарование. В гостиную вошел инспектор Джеб с каким-то человеком. «Добрый вечер, мсье, — сказал инспектор. — Позвольте представить вам капитана Кента из американской секретной службы». Капитан Кент оказался высоким, худым американцем со странно неподвижным лицом, выглядевшим так, словно его вырезали из дерева. «Рад познакомиться с вами, джентльмены», — пробормотал он, коротко пожимая нам руки. Пуаро подбросил в камин еще одно полено и придвинул ближе кресло для гостей. Я принес стаканы, виски и содовую. Капитан сделал большой глоток и одобрительно хмыкнул. «Законодательство вашей страны мне по душе», — заметил он. «Ну, перейдем к делу», — сказал Джеб. «Мсье Пуаро просил меня разузнать кое-что. Он по каким-то причинам интересовался, что кроется под названием «Большая четверка», и просил в любое время дать ему знать, если я в своих служебных делах встречусь с этими словами. Я не обратил на это особенного внимания, но запомнил его слова. И когда присутствующий здесь капитан явился ко мне и изложил любопытную историю, я тут же сказал, нам нужно зайти к мсье Пуаро». Пуаро перевел взгляд на капитана Кента, и американец заговорил. «Возможно, мсье Пуаро, вам приходилось читать о том, что несколько торпедных катеров и миноносцев затонули, налетев на скалы у берегов Америки. Это случилось вскоре после японского землетрясения, и их гибель приписали шторму и сильной приливной волне. Но совсем недавно в наши руки попались кое-какие люди, и с ними кое-какие документы, проливающие совершенно новый свет на этот случай. В бумагах упоминается некая организация, именуемая «Большая четверка», и дается весьма неполное описание некоего аппарата. Этот прибор или аппарат якобы способен накапливать огромное количество энергии и в виде узкого луча невероятной разрушительной силы посылать ее в любую заданную точку. Все это, на первый взгляд, казалось полным абсурдом. Однако я переслал бумаги в штаб, чтобы там сами решили, чего они стоят. И один из наших высоколобых профессоров вроде бы ими заинтересовался, а потом до нас дошло известие, что один из ваших британских ученых выступил в научном обществе с докладом на сходную тему. Его коллеги по многим причинам не приняли доклад всерьез, тем более что звучало все слишком самоуверенно и фантастично. Однако ваш ученый стоял на своем и заявил, что он накануне успеха в своих экспериментах. «Вот как!» — воскликнул Пуаро, проявляя явный интерес. «Было решено, что мне следует приехать сюда и поговорить с этим джентльменом. Он весьма молод, этот Холидей. Он один из ведущих ученых в данной области, и я должен был узнать у него, возможно ли вообще то, о чем он говорил». «Ну и как это возможно?» — не удержавшись, спросил я. «Вот как раз этого я и не знаю. Я не видел мистера Холидея, и вряд ли мне удастся его увидеть, если учесть все обстоятельства». «А по правде говоря, — коротко сказал инспектор Джаб, — Холидей исчез». «Когда?» — спросил Пуаро. «Два месяца назад». «А его исчезновение было заявлено?» «Да, разумеется. Его жена, чрезвычайно взволнованная, пришла к нам. Мы сделали, что могли. Но я заранее знал, что толку не будет». «Ну почему же?» «Да потому что в таких случаях всегда так, когда мужчина исчезает подобным образом». И Джоб подмигнул. «Каким образом?» «В Париже». «Так Холидей исчез в Париже?» «Да. Отправился туда по каким-то научным делам, ну, так он сказал. Конечно, он и должен был сказать что-то в этом роде, но вы же знаете, что значит, когда мужчина пропадает в этом городе. То ли это дело рук местных головорезов, и тогда ему конец, то ли добровольное исчезновение. Ну, могу сказать, что искать его бесполезно. Веселый Париж и все такое, сами понимаете. Надоела ему семейная жизнь. К тому же повздорил с женой перед отъездом. В общем, дело ясное». «Сомневаюсь», — задумчиво произнес Пуаро. Американец удивленно посмотрел на него. «Скажите, мистер, — протяжно произнес он, — что это за большая четверка?» «Большая четверка, — ответил Пуаро, — это международная организация, возглавляемая неким китайцем. Он известен как номер первый, номер второй — американец, номер третий — француженка, номер четвертый — истребитель, англичанин». «Француженка, вот как?» — американец присвистнул. «А Холидей исчез в Париже. Возможно, тут и вправду что-то кроется. Как ее зовут?» «Я не знаю. Я вообще ничего не знаю о ней». «Но у вас есть кое-какие предположения?» — спросил его собеседник. Пуаро кивнул, выстраивая стаканы в аккуратный ряд на подносе. Он был большим любителем порядка. «А что насчет гибели тех кораблей? Может быть, большая четверка — это фокусы немцев?» «Большая четверка существует и действует сама по себе. И только для себя, мсье капитан. Их цель — мировое господство». Американец расхохотался во все горло, но вдруг умолк, глянув на мрачное и серьезное лицо Пуаро. «Вы смеетесь, мсье», — сказал Пуаро, грозя капитану пальцем. «Вы не понимаете. Вы совсем не пользуетесь своими маленькими серыми клеточками. Не заставляете свой мозг работать. Кто те люди, которые уничтожили часть вашего военно-морского флота, просто испытывая свою силу? Ведь это, мсье, было лишь испытанием нового энергетического оружия, которым они владеют». «Продолжайте, мсье», — весело и добродушно сказал Джеб. «Я прочел немало боевиков, но ни разу не встречал в них ничего подобного. Итак, вы слышали историю капитана Кента. Я могу быть еще чем-то вам полезен?» «Да, мой друг, вы можете дать мне адрес миссис Холидей, а также помочь мне встретиться с ней». И следующий день застал нас в Четвинд-Лодж, неподалеку от деревеньки Чопхэм в Сурее. Миссис Холидей приняла нас сразу. Это была высокая, светловолосая женщина, нервная и подвижная. Рядом с ней в гостиной находилась очаровательная девочка лет пяти. Пуаро объяснил причину нашего визита. «О, мсье Пуаро, я так рада, так признательна. Конечно же, я слышала о вас. Вы совсем не такой, как эти люди из Скотланд-Ярда, которые их не слушают и не пытаются понять. И французская полиция такая же, ну, даже хуже, я думаю. Не все совершенно уверены, что мой муж просто сбежал с какой-то женщиной. Но он не мог сделать ничего подобного. Его только одно интересует в жизни — работа. Половина наших ссор из-за этого и случалась». Он думает о работе гораздо больше, чем обо мне. — Ну, англичане все такие, — умиротворяющим тоном произнес Пуаро. — А если они не работают, они занимаются спортом. И ко всему этому относятся чрезвычайно серьезно. Но я прошу вас, мадам, припомнить настолько точно, насколько вы сумеете, и по порядку, все обстоятельства исчезновения вашего супруга. Мой муж отправился в Париж во вторник, 20 июля. Он должен был встретиться и навестить нескольких человек в связи со своей работой, и среди них мадам Оливер. Пуаро кивнул при упоминании знаменитой француженки. Прославившаяся в области химии своими блестящими достижениями, она затмила славу мадам Кюри. Французское правительство удостоило ее немалого количества наград, и она была одной из наиболее известных личностей современности. Он прибыл туда вечером и сразу же отправился в отель «Кастильон» на Рю-де-Кастильон. На следующее утро у него была назначена встреча с профессором Буржуне, и на эту встречу он явился. Он был таким же, как обычно, они поговорили о своих делах и условились, что муж на следующий день приедет в лабораторию профессора, чтобы присутствовать при каком-то эксперименте. Муж пообедал в одиночестве в кафе «Роял», прогулялся, затем отправился с визитом к мадам Оливер в ее дом в Пасси. Там он тоже выглядел и держался, как обычно. Он ушел оттуда около 6 часов. Неизвестно где и когда он ужинал, возможно, зашел в какой-то ресторан. В гостиницу он вернулся около 11 и сразу же пришел в свой номер, забрав пришедшие на его имя письма. На следующее утро он вышел из отеля, и больше его не видели. Во сколько он ушел в тот день? У него ведь была назначена встреча в лаборатории профессора Буржуне, так? Он вышел вовремя? Не знаю. Дело в том, что никто не видел, когда он покинул гостиницу. Но горничная, обслуживавшая номер, полагает, что он должен был уйти довольно рано. Или же он мог выйти накануне вечером, сразу после того, как вернулся? Не думаю. Его постель была разобрана, в ней явно спали, и ночной портье заметил бы, если бы кто-то вышел так поздно. Очень верное замечание, мадам. Итак, мы можем принять, что он вышел из гостиницы ранним утром на следующий день. И это уже утешительно в определенном отношении. В такой час он едва ли мог стать жертвой нападения. А его багаж остался в гостинице? Миссис Холлидей, похоже, не хотелось отвечать на этот вопрос, но в конце концов она сказала, ну, он, должно быть, взял с собой только один маленький чемоданчик. Задумчиво произнес Пуаро. Хотел бы я знать, где он был тем вечером. Если мы узнаем это, мы можем узнать очень много. С кем он встречался, вот в чем загадка. Мадам, у меня нет необходимости вставать на точку зрения полиции. Они всегда твердят только одно — ищите женщину. Однако, совершенно очевидно, тем вечером произошло нечто, изменившее планы вашего супруга. Вы говорите, он спросил о письмах, когда вернулся в отель. Он получил что-то? Только одно. И должно быть то самое, которое я написала в день его отъезда из Англии. Пуаро еще с минуту пребывал в глубоких размышлениях. Затем живо вскочил на ноги. Хорошо, мадам. Разгадка этой тайны лежит в Париже. И чтобы отыскать ее, я сам немедленно отправляюсь в этот город. Но это произошло уже так давно, мсье. Да-да. И тем не менее, мы должны искать именно там. Он повернулся, чтобы выйти из комнаты, но замер, положив ладонь на дверную ручку. «Скажите мне, мадам, ваш муж никогда не произносил слов «большая четверка»?» «Большая четверка?» — задумчиво повторила женщина. «Нет, я такого не слышала».